Будьте бдительны. Второй ключ. Так и быть. Расскажу более открыто. Это очень важно. Вот вы в своей записной книжке написали: «Завтра надо позаниматься, сделать октаву». Завтра наступило, и вы себе говорите: «Ну давай, садись, занимайся. Ну давай, давай, давай, ну уже». Вы себе заставляете, и вы себе делаете одолжение. Вы говорите: «Это каторга, но от нее будет польза». И с этого дня начинается отсчет времени вашего терпения. Начало ступора, упирание лбом в бетонную стену. Насколько вас хватит? Это зависит от вашего характера, от ваших мазохистских наклонностей. Первый раз пошли на эшафот, второй раз, третий. Когда вы себя заставляете что-то делать через «не хочу», через «не могу», когда к занятиям вы относитесь как к самоистязанию, это всегда плохо кончается. Через какое-то время силы воли уже не хватает. «Надо, Федя, надо!» Здесь уже не работает. Большинство людей, не зная себя, подкладывают себе свинью, а потом удивляются: почему что-то не получилось или не сложилось? Да потому что здесь замкнутый круг. «Хочу» цепляется за «не хочу», «не хочу» за «хочу», и так до бесконечности. Точнее, до полного маразма, ощущения бессилия и нежелания действовать. А как обойти это препятствие? Как изменить это состояние? Как разомкнуть круг неудачи? А вот как. Вы сегодня тренировку заканчиваете, а послезавтра вам нужно заниматься снова. Искусственно, внимание, искусственно создайте такое настроение, будто вам послезавтра предстоит такая радость, такое наслаждение, такой кайф, но, к сожалению, только послезавтра. Придется потерпеть, придется подождать. Вот ведь как обидно. А как это искусственно создать? Пожалуйста, представьте, что вам на все начхать, на все наплевать. Состояние расслабленное. Вы просто сидите и плюете в потолок. Представили? Получилось? Хорошо. А теперь создайте отрешенность. Никаких эмоций. Нет радости, нет печали. Ничего нет. Пустота. А вы когда-нибудь на рыбалку ходили? Когда удочку забрасываешь, через полчаса как раз наступает это интересное состояние. Вот что нужно создать, понятно? А теперь, пожалуйста, вспомните ощущение омерзения. Ну, вам от чего-то вдруг стало гадко, противно. Фантазии добавьте. Представьте, надели новый костюм, руку в карман сунули, а там что-то холодное, липкое, скользкое. Вынимаете, а это кусок гнилого мяса с червями. Ну как? Получилось? А теперь снова состояние отрешенности создайте, пожалуйста. Вы обратили внимание, что все у вас получилось? Вы любое состояние можете создать искусственно. Абсолютно любое. Вы можете создать всю гамму эмоциональных состояний. Значит, когда вы будете заниматься, вам нужно будет сознательно добавлять ощущение кайфа, предчувствие прекрасного, предвкушение радости, блаженства, захватывающего счастья. И тогда вы увидите, что лень сама собой начнет исчезать. Когда вы стремитесь к удовольствию, вас лень беспокоит? Нет. Вот мы посмотрели на примере, как можно желание страдания заменить на желание радость. Чтобы разорвать цепь желания страдания, нам нужно искусственно создать удовольствие. Чтобы закрепить это удовольствие, нам нужно перенести его куда? На мышцы. Записать его в мышечную память. Теперь все это примените к своей цели. У вас есть цель. Вы чего-то в жизни хотите достичь. А почему не достигли? Да все потому же. Достижение цели для вас сопряжено со страданием. Что говорит ваш жизненный опыт? Куда-то дернулись? Не вышло. Чего-то хотели? Не получилось. Мечтали о чем-то? Облом. В результате остался навык боли, страдания, поражения. И теперь уже не очень-то хочется. При любом желании возникает вялость, боязнь, и вы ограничиваетесь мечтами без действия. Значит, ваша цель тоже прочно связана со страданием, и это уже стало привычкой, чертой вашего характера. А нам надо дать вашему характеру новый навык, новую привычку. Значит, вывод. Каждое занятие проводится в созданном усилием воли состоянии удовольствия, радости, счастливого ожидания. Анонизмом в детстве занимались? Да ладно, чего стесняться-то? Все равно никто не слышит. Все этим занимались. Вот тем же способом теперь и мечтайте. Мысли о том, что еще предстоит тренироваться, обязательно сопровождаются реально ощутимым физически и, конечно, духовно состоянием предстоящего удовольствия, наслаждения. Позвольте еще раз прожужжать в вашу пустую черепную коробку, чтобы эхо стояло. Ау! Настроение создается искусственно. Искусственно! Искусственно!